570. Матерь Агни-йоги. Борись до последнего вздоха, даже если один, даже если все силы иссякли. И когда иссякнут они, и когда будет казаться, что уже на пределе, что близко поражение, владыка тебя утвердит на новом подъеме и победу поможет вырвать у врага. Потому борись, с тобой я. Мы победим и здесь. Радость победы сегодня почуешь.